У них колхоз «Муравей», и тот излишки не сдал. Это ж развал. Задача номер два. Товарищи, повсюду идет кампания по выявлению кулаков для того, чтобы их хозяйство подготовить к индивидуальному обложению. Ведь новый сельхозналог не за горами. А у нас выяснилась такая позорная картина. В некоторых селах кулак внезапно исчез. Например, в Гордееве и Веретье. Дважды заседал тамошний актив бедноты, и кулаков не выявили. Ты, Маша, как член партии, свяжись с местной ком-ячейкой, помоги им. Народ, ты знаешь, работала там учительницей. А ты, Семен, жми на комсомолию. Документы вам подписаны, можете взять их. Тяпин сел и зашастал рукой по столу, как слепой. Да где они? На столе лежали газеты, какой-то журнал, раскрытая конторская книга и серая кепка посреди бумаг. Митрофан приподнял кепку. «Ха! Вот куда я их положил!» Кепку кинул на стул, ухмыляясь, шмыгнул носом. «Мужик собрался в извоз, да шлею потерял!» «Получайте!» Мария и Сенечка взяли свои командировки. «Да к нам куда? Веретье или Гордеево?» — спросил Сенечка. — Валяйте на агрономический участок. В барский дом. Там найдутся комнаты. — Да, товарищи. Чуть не забыл. В воскресенье, то есть послезавтра, день Конституции и Международный день промкооперации. Сходите в Новоселки, в колхоз «Муравей» и проведите беседу. Еще вот что. Там работает тройка по чистке партии и аппарата. Помогите своей активностью. «Все! С комприветом!» Тяпин тиснул своей каменной пятерней руки активистам и проводил их, поскрипывая хромовыми сапогами, до дверей. На другой день, с утра пораньше, Мария пришла в риковские конюшни и разбудила конюха Бацана, спавшего в хомутной. «Дядь Федь! Царствие небесное проспишь!» — ткнула его каблуком в мягкое место. «А?» — Бацан поднял с попоны нечесанную в сенной трухе голову и удивленно захлопал глазами. «Откуда тебя принесло, мать твоя, тетенька?» «Вставай! Лошадь нужна, в Гордеево ехать. Вот тебе записка от управдела». Бацан с опухшим ото сна лицом держал в руках записку и говорил, почесываясь: «По такой нужде ехать надо. Ждать немыслимо, дорога дальняя. А сам не с места. Я тебе, Мария Васильевна, Зорьку запрягу. Она кобыла хоть и невидная, но выносливая, киргизских кровей. Ты бы лучше пошевеливался, чем сидя рассуждать. В нашем деле спешка ни к чему. Это тебе не за столом щи хлебать!» Бацан известен был на все Тиханово как непревзойденный едок. Вместе с Филиппом они катку блинов съедали. «Чего ж медлить? Дорога дальняя!» «То-то и оно, что дальнее!» — продолжал рассуждать Бацан, приводя в порядок свою одежду после сна. «Тут надо все обдумать, взвесить. Это у вас, у теперешних, тяп-ляп да клетка. Запряги тебе, к примеру, молодца. Он и тарантас расшибет, и вас в лесу оставит. Или запряги ворона. До ночи не приедете. Его хоть бей, хоть пляши на нем, он и не трюхнет, только хвостом отмахивается. Для него мужское слово надо. А ты баба, тебя он не послушает». Наконец Бацан пошел в конюшню, через минуту вывел оттуда в поводу небольшую серую кобылу, а в другой руке нес лагун с дегтем. Сунув повод Марии в руку, конюх торопливо подошел к тарантасу. «В такую дорогу, Мария Васильевна, нельзя без подмазки ехать. Не то колеса сыграют тебе вдоль по Питерской». Подмазывая колеса дегтем, он говорил: «Зорька кобыла смирная, но есть в ней один изъян —